Глава 37. Какие расположения требуются для успеха в стяжании добродетелей вообще, и как вести дело навыкновения в одной какой? Для стяжания добродетелей требуется душа мужественная и великая, и воля не какая-нибудь слабая и вялая, но решительная и сильная, с верным предзрением многих препятствий и тяжелых трудов и с готовностью все их поднять и перенести. В основе таких расположений должны лежать крепкое возлюбление каждой добродетели и всей добродетельной жизни и пламенная о том ревность. В этом движущая по трудовому пути добродетели сила, которую потому непрестанно должно возгревать, чтобы не ослабела и не истощилась, так как при этом неизбежно прекратится и самое движение. Итак, не ленись возгревать свою ревность о добродетели, сердечным участием размышляя, как благоугодна Богу добродетельная жизнь, как прекрасна и высока добродетель сама по себе, и как для нас она необходима и благотворна, ибо в ней начало и конец истинного нашего совершенства и преуспеяния в нем». Посему каждое утро со всем вниманием старайся рассмотреть и предусмотреть, какие случаи, вероятно, представиться могут в продолжении дня для совершения того или другого доброго дела, прилагая к тому и желание, и решение непременно так поступить, а вечером поиспытай себя, исполнены ли и как исполнены утренние твои добрые помышления и желания». А затем в следующее утро возобнови опять те же намерения и желания с живейшей ревностью и желанием исполнить их в точности. Все же сие старайся направлять к упражнению в той добродетели, в которой навыкать положил ты в настоящее время. Равным образом и примеры святых, и молитвы, и размышления о жизни и страданиях Христа Господа – и все другое, что почитается пригодным и необходимым для преуспеяния в добродетелях и в духовной жизни, должно быть у тебя направляемо преимущественно к той добродетели, которой ты занят. Но и всеми случайностями дня, как они ни разнообразны, старайся пользоваться сколько возможно так, чтобы через это не только не расстраивался, но, напротив, более установлялся и укоренялся навык к той добродетели, о которой ты теперь особенно ревнуешь. Пределом такого навыка да будет дойти до того, чтобы добродетельные деяния, внешние ли то или внутренние, совершаемы были с такой же легкостью и готовностью, с какими прежде были делаемы дела, противные им. Или лучше, с какими обыкновенно исполняются естественные потребности нашего естества – а это то же, что довести навык в добродетелях до того, чтобы они соделались в нас как бы естественными. При этом напомню сказанное прежде, что чем больше встретится внутренних или внешних препятствий к стяжанию какой-либо добродетели, тем скорее и тем глубже внедрится она в нашу душу, если с полной решительностью и без саможаления будем устремляться на преодоление их. Пригодные речения Божественного Писания, если произносить их гласно или хоть только в уме, дивную оказывают силу к напечатлению в уме образа искомой добродетели и к возбуждению в сердце расположения к ней. А то и другое, какую великую подают помощь ревнующему о стяжании ее. Подыщи же такие места Писания об искомой тобой добродетели и заучи их, чтобы они были у тебя всегда наготове, и затем как можно чаще повторяй их себе в уме, особенно когда придет в движение противоположная ей страсть. Например, когда трудишься над стяжанием добродетели терпения, можешь избрать, заучить и часто повторять следующие места Писания. «Долготерпелив муж мног в разуме», «Терпение убогих не погибнет до конца», «Горе погубившим терпение». «Лучше муж долготерпелив, паче крепкого, удерживай ей же гнев, паче в землющего град». «В терпении вашем стяжите души ваша». «Терпением дотечем на предлежащий нам подвиг». все блажим терпящие. Блажен муж, иже претерпит искушение. Терпение же дело совершенно да имать. Терпение бо имате потребу. К этому можешь присовокуплять и свои краткие молитвенные воззвания, такие и подобные им. Боже мой, когда же, наконец, сердце мое облечется в оружие терпения? Когда, наконец, стану я переносить всякую неприятность со спокойным сердцем, да возрадуется Бог мой о мне? О, как возлюблены вы мне при скорбности, делающие меня подобным Господу моему Иисусу ради меня пострадавшему! Иисусе мой, даруй мне хоть иногда спокойно жить среди тысячи прискорбностей славы ради Твоего имени. Блажен буду я, если и посреди огня скорбей воспламенюсь желанием перенести еще большие страдания. Такие молитвы надлежит употреблять, чтобы преуспеть в добродетелях, всякий раз применяясь к той, в которой особенно упражняешься, как внушит нам дух веры и благочестия. Такие краткие молитвы справедливо наименовать с пророком восхождениями в сердце полагаемыми, которые, исторгаясь из сердца, полного веры и упования, восходят на небеса и входят в уши Божии. Это воздыхание, никогда не утаивающееся от очей Бога милосердного. Это воззвание, всегда внемлемое и разумеваемое многоблагоутробным Господом. Не надо только забывать прилагать к ним следующие две уверенности, как бы два крыла. Первое, что Бог радуется, видя нас трудящимися в стяжании добродетелей, и что, пламенно желая совершенства в них, мы ничего другого не ищем, как того, чтобы угодить Богу.